Интересные мысли. Вдруг кто-нибудь прыткий вроде Петрова вклинится и уведет тебя. А ты не зевай. Да что там Петров? Вы просто все ему завидуете, что он не женат, свободен. Раздули слухи о его любовных похождениях. Он тоже надувает щеки. А на самом-то деле никакой он не бабник. Скорее, комплексующий романтик. Принцессу мечтал встретить. Ну вот и встретил. Откуда сарказм? По-моему, вполне симпатичная женщина и относится к нему нормально. Вот именно, нормально. Она, Потапыч, боится его полюбить. Почему? Муж, долг и прочая ерунда. А с каких-то пор муж стал ерундой? Несчастлива она замужем. Это как клеймо на лбу не спрячешь. Знаешь, сколько я таких трусливых видела? Сидит за дураком замужем, как за чистоколом, и щели на других нормальных мужиков посматривает. Те даже пальцем манят к себе, уговаривают. А она нет. Не можно моего убогенького бросить. Петрова жалко. Да, ты все-таки к нему неравнодушна. И твое знание жизни меня настораживает. Пережениться? Вот выдумала. Нет, я должен разобраться с твоими подозрительными мечтами детально и в соответствующей обстановке. Потапыч обнял жену за плечи и повел в дом. Ваня и Саня в креслицах на заднем сиденье снова задремали, склонив головки друг к другу. Зина тоже прикрыла глаза, откинулась на спинку и повернула голову к Петрову. Он думал, что Зина дремлет, но она не спала, смотрела на Петрова. Его руки уверенно лежали на баранке руля. Сосредоточенное лицо, подсвеченное огоньками приборной доски, время от времени освещалось фарами встречных автомобилей. Тихо звучала музыка. Зина смотрела на Петрова и пыталась прогнать слова, которые навязчиво крутились в голове. «Желанный, желанный мужчина». Нет, надо думать о чем-то другом. Например, о транспорте. Мужчины во все времена стремились укращать транспортные средства. Коня, парусник, паровоз, автомобиль. Может быть, они инстинктивно чувствовали, что когда держат в руках уздечку или руль корабля, сосредотачиваются на движении, забывают о женщинах, в этот момент они и вызывают у женщин потребность завладеть их вниманием и телом гораздо большую, чем когда стоят на коленях, объясняются в любви, поднимают штанги или спасают утопающих. Таким желанным Петров никогда не был. Опять Петров. Есть ли на подводной лодке Игоря рулевое колесо? Игорь. За три дня она ни разу не вспомнила о муже. Нечего врать себе. Грань думать о Петрове, чтобы не тосковать без мужа. Она давно перешагнула. И сейчас ей хочется, чтобы Павел остановил машину и обнял ее, целовал. Это безобразно. Но страстно хочется. Павел не посмеет к ней прикоснуться, только попробует она возмутиться, но хоть бы попробовал. — Павел, тебе нравится мой муж? — спросила Зина. — Не спишь? — Что значит нравится? Он не красный девица. Он интересный человек, как ты считаешь? — Нормальный. Достань мне, пожалуйста, банку воды. Я открою окно и выкурю сигарету. Назад дым не будет затягивать? Зина заговорила о муже вовремя. Петров всю дорогу по ночной трассе мечтал о том, чтобы остановить машину на обочине и обнять Зину, найти ее губы. Когда Зина говорит, губы ее подрагивают и ложатся странной ломаной линией. Он заставляет себя не пялиться на эту линию. Ему хочется узнать вкус ее губ. Тоже мне дегустатор. Попробуй, и вы расстанетесь навеки вечные. Может быть, это самое лучшее — расстаться. Они простились на лестничной клетке, странно отчужденные, словно и не было замечательных дней, проведенных вместе.